Во-первых, мы поняли, что имеем дело со специалистом чрезвычайно некорректным. На открытом конкурсе по извлечению передержек и неточностей обращения Прозоровского с критикуемой им статьей победил колхозник, указавший 12 грубых ошибок против моего текста. В-третьих, и это самое главное, с глубоким прискорбием мы обратили внимание на то, что оппонент позволил себе всенародно продемонстрировать максимально высокую степень своей некомпетентности по вопросам, поднимаемым им. Вот несколько примеров. С издевкой говорит он о замечательных свойствах талой воды, не зная, следовательно, широчайшего круга материалов, опубликованных как в широкой, так и в специальной прессе, в том числе медицинской. С язвительной издевкой пишет он о принципах аутотропного питания, авторитетно сообщая, что человек не огурец, и поэтому солнцем и воздухом питаться не может. Не буду говорить здесь о многочисленных фактах, уже наблюденных и подвергающихся наблюдению в нашем Отечестве, о великолепной практике Порфирия Иванова. Скажу лишь, что китайские коллеги Прозоровского, столкнувшись с тем, что китайская девочка на протяжении 10 лет живет и нормально развивается без еды, занялись серьезным изучением данного феномена, а не глубокомысленным прокламированием тезиса «этого не может быть», потому что этого не может быть никогда. Прозоровский стремится сбить меня с ног на земь самым тяжеловесным аргументом. Того и глядишь, язвит он, что у нас откроются кооперативы по очистке лимфы. Ему и невдомек, что уже давно, десятилетия назад, они открыты, и не кооперативы, а громадные санаторно-оздоровительные комплексы. К сожалению, открыты и функционируют они не у нас, а в США. И вдохновителями их, организаторами были такие всемирной известности врачи, как Шелтон и Уокер. Впрочем, у меня нет никакой уверенности в том, что Прозоровский эти фамилии слышал. В своей статье «В науке и жизни» он приводит целый ряд цифр и рассуждений, которые вызывают у меня немалую степень недоверия, поскольку в трудах других ученых-мужей называются иные цифры. Тем не менее, я готов со всем возможным усердием извлечь все позитивное, что удастся найти в его множественных антиандреевских выступлениях. И, может быть, не самое главное, но самое симптоматичное, что несут его материалы. Они подписаны в разных вариантах следующими титулами: заведующий кафедрой, доктор медицинских наук, лауреат Государственной премии СССР. Вполне вероятно, что именно в этих последних титулах и сокрыта разгадка того, почему по уровню смертности взрослого населения мы далеко превосходим подавляющее большинство цивилизованных стран, а по уровню смертности детской соревнуемся на равных со странами наименее развитыми. Не столь давно мне пришлось столкнуться с фактом, совершенно потрясающим, который никак не ослабевает в памяти. Пробились ко мне, хотя я всячески ставлю кордон, чтобы не заниматься чисто медицинскими проблемами, молодые родители. Их ребенку 1 год и 4 месяца. Он не ходит, очень вяло реагирует на окружающую действительность и сильно отстает в своем развитии от сверстников. Медицинский диагноз – нарушение функций мозговой оболочки. Четко и однозначно определенная перспектива – идиотизм. Прошу представить себе, дорогой читатель, состояние родителей, которые получают на всю жизнь такой вот чудовищный крест, такую жестокую долю. Я осматриваю